Лапка кузнечика исчезла на мгновение за пазухой золотого смокинга и выскочила обратно с пачкой денег. Кузнечик хлопнул стопкой о стол. — Возьми, это твоя доля. — Не надо, — ответил Удалов, — я уже договорился. — Да ты посчитай, посчитай, неужели я тебя обману? — Не хочу считать, клади деньги обратно. Кузнечик замер, будто в задумчивости, потом внезапно ахнул. — Как же так, моя проклятая рассеянность? Я же остальные твои деньги в другой карман положил. Кузнечик запустил лапку в тот же самый карман и вытащил оттуда еще одну пачку банкнот, вдвое толще первой. — Все правильно, — сказал он, — как камень с души упал. Теперь я беден, ты богат, и мы квиты. Чего только не сделаешь ради друга. Кузнечик взмахнул лапками, но так неудачно, что из-за пазухи у него посыпались денежные купюры в таком количестве, что даже упав на них, кузнечик не смог прикрыть их тельцем. — Что делать? — воскликнул он. — Помоги мне, Удалов, собрать наследство, полученное мною сегодня утром от погибшей в извержении вулкана тетушки Тори. Удалов помогать не стал. Он уже видел этого жулика насквозь, но, честно говоря, не обижался. Жулики, похоже, в каком бы месте галактики они ни действовали. Обижаться на них нельзя. С ними надо планомерно бороться. Удалов собрал деньги со стола, не считая, сложил в бумажник, и, покуда кузнечик ползал по полу, причесался, аккуратно уложив последнюю прядь поперек лысины, поправил галстук и произнес. — Ну что ж, пора ехать. Проверим, сохранились ли в тебе остатки совести. — Конечно, сохранились! — обрадовался кузнечик, поняв, что его простили. — Ты не думай. Дорогу в оба конца я оплатил, билеты в кармане. Кстати, возьми от меня небольшой подарок. Обожаю дарить тебе подарки. Кузнечик достал небольшую коробочку, прозрачную сверху. — Только не выпускай, — сказал он. В коробочке сидел, шевеля клешнями, маленький скорпиончик. — На что мне такой подарок? — Ах, Удалов, Удалов, — вздохнул кузнечик, — не знаешь своего счастья. Я вчера этого звереныша в карты выиграл. Незаменим в жару или ненастье. Все знатные люди в этой части галактики с ними не расстаются. — Объясни, — сказал Удалов строго. — Как известно, — ответил кузнечик, — скорпиончики живут на планете, где мягкий климат и множество фруктов. Но во время брачного сезона они перебираются на соседнюю планету, для чего проделывают несколько миллионов километров в вакууме и ищут своих подруг среди вулканов и песчаных бурь. Чтобы выжить, они научились менять в свою пользу окружающие условия в радиусе метра. Там, где скорпиончик, всегда прохладно и приятно пахнет. Попробуй испытай. — Где я его испытаю? — спросил Удалов. — Здесь и так хорошо, прохладно. Проще простого. Кузнечик убежал в ванную и пустил там горячую воду. Через минуту ванную заволокло клубами пара. Из клубов возник влажный Тори и сказал Удалову. — Иди сюда, не бойся. Удалов подчинился. Пар встретил его в дверях ванной, старался оглушить, обжечь и поглотить. Впечатление было отвратительным, но Удалов терпел. Он сделал еще один шаг вглубь помещения и вдруг увидел, как пар вокруг его головы и верхней части тела рассеивается, как будто Удалова поместили в шар, в центре которого была ладонь Корнелия с коробочкой на ней. Запахло свежими цветами. Скорпиончик зыркнул на Удалова маленькими глазками. — Ладно, — согласился Удалов, — беру подарок в счет будущих расплат. А он не кусается? Как же ему кусаться, если он в коробочке? Тут кузнечик взглянул на часы и обеспокоился. Побежим, только осторожно, чтобы нас не заметили. Если будут спрашивать, мы идем гулять. — Почему такая тайна? Не люблю тайн. — Здесь все экскурсии запланированы, а поездка на Сапур не запланирована. Пока мы ее будем планировать, обед наступит, — объяснил кузнечик. Но в глазах его Удалов не увидел искренности и потому решил быть начеку. — Хорошо, — сказал Удалов, — пошли, только сначала мне надо отправить телеграмму домой. Кузнечик согласился, они зашли на телеграф, и Удалов, благо теперь у него было достаточно валюты, отправил сразу две телеграммы. Одну Белосельскому с благодарностью и сообщением, что работа съезда проходит на высоком уровне, другую домой, чтобы семья не беспокоилась. Он бы послал и третью, прекрасной Тулии, но адреса Тулии Удалов не знал.